15. «Ну, как концерт?» — улыбнулся Джейк, когда ребята сели в машину. В паб уже должны были приехать все гости Бена. Парни наперебой стали рассказывать в подробностях. Эзра поддакивал, а сам уже вбивал номер телефона в свой смартфон. «Значит, угодили!» Джейк потрепал своего старшего сына по волосам и улыбнулся. «Ох, просто не верится, что 18 лет назад ты был однодневным маленьким кульком на моих руках!» «Мне тоже не верится!» Бен улыбнулся отцу. «Вы у меня лучшие родители на свете!» Джейка самого коробила эта мысль, но в глубине души он был рад, что после всего случившегося отношение Бена к ним изменилось. Правда, стоило ему так подумать, и он мысленно молился за упокой души Мэтта, прося у него прощения. «Мы рады, что тебе понравилось, малыш!» Они приехали наконец-то в паб, где их дожидались все-все, и хором поздравляли Бена, и пели ему песни, и вынесли огромный торт со свечками. Ему не позволяли думать о плохом, потому что знали, что его мысли все равно, так или иначе, будут о Мэтте. Эзра, Джерри и Санни веселили Бена без устали, а когда градус веселья немного повысился и музыка позволила им посекретничать, Эзра подробно рассказал о произошедшем на концерте. «Хочешь сказать, этот чувак был в твоем колледже?» Теперь мальчишек разрывало от любопытства посмотреть на этого парня. «И сколько ему лет, как думаешь?» «Думаю, около 30, может, чуть больше. У него племянница ходила на день открытых дверей, и она была на концерте с подружками, а он вроде няньки. Бэтмен-нянька!» Эзра облизнулся. «Я обещаю, сфоткаю его, как только смогу». «А ты не думаешь, что все это только отговорки, и он на самом деле маньяк, который выследил тебя?» На всякий случай спросил, как всегда, осторожный Санни. «Едва ли!» — ответил Эзра. «Это просто нереально, и мне кажется, я видел его раньше. Еще до спектакля. Его лицо уж больно знакомое». «Когда? Где?» Эти слова не успокоили Санни, а наоборот, заставили напрячься еще сильнее. «Если вспомню, скажу», — пообещал Эзра. «Не переживай, если что. У меня есть Джек, он не даст меня в обиду». Успокоил он его. Праздник тем временем подходил к концу, и после вручения подарков все стали разъезжаться по домам. Эзра расцеловал Бена на прощание, крепко обняв, и попросил не грустить сегодня сильнее, чем всегда. «Уверен, Мэтт всегда с тобой», — прошептал он ему, прежде чем сесть в машину и поехать домой. И уж там он начал строчить своему новому другу. «Не спишь?» «Еще нет». «Все надеюсь дождаться вдохновляющих фотографий», — ответил ему Джеймс. На самом деле он только лег в постель, приняв душ. После концерта он отвез племянницу домой и поехал в свою новую квартиру, в которой сам же делал ремонт. «Я пока еще на пути домой, так что придется подождать еще немного», — ответил Эзра. Хотя пробок не было и ехали они быстро, в своей комнате он оказался только минут через 15. «Уже принял душ?» «Сбросил напряжение», — написал он. Душ принял, а напряжение пока только усилилось. Джеймс курил, лежа на матрасе своей полупустой квартиры и думая, куда повезет парнишку. Эзра скинул ему пару фоток в процессе раздевания, крупным планом губы, взгляд с поволокой. Все это было только для затравки. Потом были снимки, где он ласкает себя, но члена не видно, и свой зад, прикрыв ладонью дырочку. «Нравится?» «Весьма». Джеймс без труда соединил в своем сознании картинки и тактильные ощущения с концерта. Парень был чудо как хорош. «Теперь в полный рост. Приласкай себя. Оближи пальцы». Он стал отдавать приказы. Приказной тон не укрылся от Эзры и подействовал на него как наркотик. Он сфотографировал себя в зеркале, отправил ему короткое видео того, как он жадно облизывает и сосет свои пальцы и как гладит свой член. У Джеймса уже полноценно стояло, но он не трогал себя полностью, сосредоточившись на Эзре. Парень был просто находка. «О нет, не шлюха. К такому надо знать подход. У тебя отдельная ванная?» «Да, а что?» Тут же слегка дрожащими руками набрал ему Эзра. «Иди в ванную, встань на колени и направь струю душа в свою дырку», — написал следующий приказ Джеймс. «Я хочу это видеть». Это было довольно нелегко снять, но Эзра справился, и ощущения были весьма приятными. «Возьму этот способ на вооружение», — написал он, отправляя файл. «Я тебя многому научу. Теперь направь струю на свой член». Джеймс пока пересматривал видео. Тугой анус маняще пульсировал. У Эзры от этого обещания даже яйца поджались. Он тяжело дышал и едва не кончил от струи воды, но видео снял. Он был уверен, его дрожащие губы тоже попали в кадр. О да, они попали и стали прекрасным бонусом. Джеймс представил, как по ним будут стекать слезы и сперма. «Теперь найди какой-нибудь ремешок, затяни на основании члена и направляй в него струю 1,5 минуты». Эзра едва не рехнулся, пока не нашел подходящую резинку для волос. Ремешка у него не было. «Именно 1,5?» — написал он, устраиваясь и тяжело дыша. «Именно 1,5, я проверю. И если будет меньше, при встрече я тебя накажу». Это была проверка для Эзры. Что в нем сильнее, любопытство или послушание? «И как именно накажешь?» — спросил он, отправив ролик через 1:15. «А это ты узнаешь только завтра». Джеймс хмыкнул, ничуть не удивившись. При этом парень явно знаком с темой, и это пробуждало его собственное любопытство. «Можно мне уже кончить?» — написал ему Эзра, потому что его член буквально разрывало от возбуждения. «Можно. Сначала трахни себя пальцами, а потом можешь подрочить. Я хочу видеть все», — написал ему Джеймс, наконец полноценно обхватив свой член. Эзра вернулся в комнату и разыскал свой трипод, куда установил телефон и начал записывать видео. Он дрожал от нетерпения, подложив подушку под зад, чтобы все было видно, и с удовольствием оттрахал себя сначала долгими и тягучими движениями, а потом практически рваными и яростными. Стоны приходилось глушить в кулак, и он словил такой приход, что выпал из реальности на некоторое время». И уже потом, лениво, крупным планом, подрочил свой член, брызнув на камеру и вздрогнув всем телом. Это видео Джеймс пересмотрел 2, сначала кончив под него, а потом закурив после оргазма. Он видел у парня бешеный потенциал и собирался раскрыть его. Ему давно такие не попадались, поэтому он и стал устраивать чаще публичные сессии. Адреналина не хватало. «Ты хорошо поработал». «Спасибо, но это не отменяет наказание». Эзра уже лежал в постели и отдыхал, насладившись разрядкой, и улыбался, как дурак. «Это интригует, но ты так и не сказал, где мы встретимся», — ответил он ему. «Скажи, куда за тобой заехать», — написал Джеймс, прикинув, что надо бы заранее взять и оплатить номер в отеле. Эзра понимал, что из дома его забирать не стоит, и прикинул варианты. «Забери меня от Хэродс». Он пошел по простому пути и назвал торговый центр. «Хорошо, я буду в 7», — пообещал Джеймс, ничуть не удивившись нейтральному месту встречи. «Договорились», — ответил ему Эзра, и счастливый почти сразу же уснул. Проспал он до самого обеда, так что на сборы у него оставалось не так много времени, и он мысленно переворачивал весь свой шкаф, пока завтракал. «Сынок, все в порядке?» Элис тронула его за плечо, когда не получила ответ на 3 заданный вопрос, налить ли ему еще кофе. Эзра отвлекся и улыбнулся. «Прости, мам, еще не проснулся», — ответил он. «Да, налей, пожалуйста. Я сегодня в 7 уйду докупить кое-какие подарки и потом к парням. Может, останусь там ночевать. Ты не против?» «Только напиши точно, останешься или нет», — попросила Элис, налив ему еще кофе. «Тебе деньги нужны?» «Нет, у меня есть», — улыбнулся он ей. «А у тебя какие планы?» «Тоже поедем, подарки докупим. Может, украшения?» — ответила она. «Ты же будешь украшать с нами елку?» — улыбнулась она. «Ну, мы вроде на завтра планировали», — припомнил Эзра. «Но да, я с удовольствием». «На завтра», — кивнула она. «Я на всякий случай спрашиваю, может, у тебя и на завтра какие-то планы? Ты у меня парень взрослый». «Занятой». Элис не сдержала вздох. «Мам, ну я же не специально...» Он обнял ее. «Просто планы всплывают, и все. Ты не обижаешься?» «С чего мне обижаться?» Она обняла его за талию и подняла голову. «Просто не верится, что ты у меня уже такой взрослый. Когда ты был младше, я сама себе казалась моложе». «Ты до сих пор прекрасно выглядишь. Никто не верит, что ты моя мама. Максимум – старшая сестра», – ответил ей Эзра абсолютно честно. Элис улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Спасибо, мой парень. А родить еще одного ребенка мне не поздно? Как думаешь?» – решилась спросить она. «Даже двоих», – улыбнулся ей Эзра, понимая, что выбрать между Джеком и Дэном будет тяжело. Поняв, что он имеет в виду, Элис улыбнулась. «Думаю, стоит начать с одного. А там как получится. Может, мои мужчины вообще не хотят детей?» «Думаю, стоит с ними поговорить. И можно сделать ЭКО. Будет сразу два малыша». Хитро улыбнулся ей Эзра. «Идея, конечно, интересная», — Элис задумалась. Хотя ей казалось, что ее мужчины, если не будут против, захотят естественный путь оплодотворения. «В Рождество поговорю с ними». «В качестве составляющей подарка?» – рассмеялся Эзра. «Или повода к расставанию», – хмыкнула она, в глубине души сомневаясь по поводу Джека. «Мам, ну что ты такое говоришь?» – сразу сказал Эзра. «Они ни за что с тобой не расстанутся. С чего ты вообще это взяла?» «Ну, Дэн-то точно. А вот Джек, он достаточно независимый», – ответила она, вздохнув. Странно было обсуждать такие вещи с сыном, но ближе у нее никого не было. «Думаю, Джек будет очень рад, если ты предложишь ему стать отцом ребенка», — ответил Эзра. «Нутром чую». «Надеюсь на это. Я люблю их обоих, и Дэна, и Джека. Но знаешь, если Джек уйдет, я не смогу быть только с Дэном», — призналась она, зная, что сын сохранит это в тайне. «Я понимаю». Эзра понимал, что если Джек и ушел бы, то только к нему, а он такого допускать не собирался. «Хочешь, я ему намекну?» «На что? Что я хотела бы завести ребенка?» — спросила она. «Ну да», — кивнул он, — «и что он важен тебе и так далее. Ну, если хочешь, конечно», — слегка смутился Эзра. «Нет. Ты знаешь, я думаю, не надо», — поразмыслив, решила она. «Я им скажу, что хочу ребенка, а они уже пусть сами решают». «Хорошо. Я в них верю. Вот увидишь, они будут рады». Он поцеловал мать в щеку. «Пойду в душу и собираться, иначе попаду в самую толпу». «Давай, давай. Беги». Она погладила его по волосам и стала убирать со стола. Да, и ей тоже надо было собираться. Эзра оделся стильно, но не броско, чтобы не смущать мать. Белье он надел, хипсы, обтягивающие все на свете до последнего изгиба. И обтягивающие джинсы, черную свитер, водолазку и казаки. Волосы собрал в высокий небрежный пучок. В общем, выглядел он как модель. И теплая овчинная куртка пилота сюда тоже очень подходила. И никаких подозрений. «Да чего же ты у меня красивый!» Элис вышла его проводить и взяла на руки лисенка, чтобы не выскользнул в дверь. «Не забудь мне написать!» Она поцеловала Эзру в щеку и все же сунула ему в карман пару купюр. «Напишу. Обещаю!» Он чмокнул ее в щеку. «Люблю тебя!» Он вышел на улицу и застрочил ребятам в чат. «Прикройте мою ночевку, ради бога!» «А где ты будешь сегодня ночевать?» Тут же спросил Бен, оторвавшись от генеральной уборки, в которую их с Джерри и Леоном запрягли дома. «Я встречаюсь со вчерашним парнем. Хочу остаться у него на ночь», — ответил он, запрыгивая в автобус. «Эзра, ты уверен? Может, не стоит так торопиться?» — написал Санни. Сам он ехал в аэропорт встречать Жана. Тот смог вырваться с работы пораньше. «Уверен. Если что, напишу Джеку, он меня вытащит», — написал Эзра, уверенный, что в конечном итоге все пройдет хорошо. «Ну, тогда ладно. Но все равно будь осторожен», — попросил Санни. Все же Эзра из них четверых был самый отчаянный. «Договорились», — пообещал им Эзра и вышел на своей остановке. Все покупки он сделал заблаговременно, большей частью через интернет, и их должны были привезти завтра. Эзра зашел в кафешку, а там в туалет, и подвел глаза карандашом. А после опять вернулся ко входу в торговый центр, дожидаясь Джеймса и слегка переживая, вдруг тот его продинамит. Ведь вчера в переписке он и без того дал ему все, что мог».